«Милые дамы, давайте поговорим и о вас. Если женщинам очень приятно, когда мужчины их приглашают на свидание, то мужчинам, увы, в большинстве случаев нет. Их настораживает такая ваша активная женская или жизненная, как вам угодно, позиция. Несмотря на все перемены в общественном сознании и обычаях, происшедшие за последние годы, какие-то вещи все-таки остались незыблемыми. Мужчина должен приглашать женщину, а не наоборот. Что же делать, если ваш избранник никак не может решиться пригласить вас на свидание? Есть более хитрый способ проявить инициативу. Скажите мужчине, что вам хотелось бы, чтобы он вас куда-нибудь пригласил. Так будут и волки сыты, и овцы целы. И если мужчина вас интересует, не скрывайте это от него. Не ждите, что он поймет это сам по вашим взглядам и тону голоса. Говорите открытым текстом, не смущайтесь. Скажите, например, «Наша беседа доставила мне большое удовольствие. Я была бы рада, если бы вы пригласили меня встретиться». Женщины, поверьте мне, это работает. Поначалу вы можете смущаться, но вы удивитесь, когда увидите, какие результаты приносит такая тактика. Теперь несколько советов родителям-одиночкам и тем, кто с ними встречается. Первое. Поймите, ваш ребенок не помеха в поиске спутника жизни. Родители, которые так считают, просто ставят это в оправдание своей пассивности. Если вы будете счастливы, то и ваш ребенок только разделит это счастье. Поэтому хотя бы раз в неделю вы можете выделить время для своей личной жизни. Второе. Не спешите включать своих детей в новое знакомство. Только когда вы будете уверены в своих отношениях, вы можете постепенно вводить в эти отношения и детей. Никто не говорит, что их нужно прятать, просто не спешите. Если ваши отношения не сложатся, ребенок, вовлеченный в вашу новую жизнь, также будет переживать. Ведь если человек ему понравится, и он привяжется к нему, как это быстро происходит у детей, разрыв ваших отношений будет и для него ударом. А если же ваш новый знакомый ему не понравится, то опять-таки он будет переживать, пока вы встречаетесь. В итоге ваши отношения не сложатся, а ребенок все это время переживал и получал негативные эмоции. Поэтому не спешите, пока не уверитесь в серьезности ваших отношений.